Лортимар все еще не мог поверить. Галила обвинили в убийстве. Мог ли он действительно пасть так низко? Лортимар не посетил своего друга, хоть и надеялся сделать это. Слишком много вопросов требовали его внимания. Как обычно, слишком много шаров для жонглера. Если бы он выделил время, чтобы навестить своего друга, то мог бы он что-то изменить? Правящий лорд задавался вопросом, как Леодрин должна была урегулировать это дело. В конце концов, это она вовлекла его в орден, и она... Упорное постукивание в дверь прервало мысли Лортимара. «Войдите!» Дверь отворилась, и в кабинет вошел маг, неся закрытый ящичек, который выглядел так, будто его привезли с фронтов войны. Следом вошел Асталор, казавшийся нехарактерно для себя тревожным. «Я приказал доставить это вам, как только понял, что... Если бы Раммат был здесь... Что это?» Краем ящика маг отодвинул материалы для оперения стрел в сторону и поставил его на стол. «Это было найдено несколько часов назад в руинах, лежащих недалеко от местоположения старых палат Белавира, в районе, который мы еще не обследовали. Должно быть отброшен в результате взрыва». Асталор сделал жест, и крышка ящика открылась. Лортимар ощутил мощное излучение, когда подошел ближе и увидел два камня цвета морской воды. Фрагменты третьего лежали в куче между ними. Камни света и пламени, а также то, что осталось от камня искр. «Я не знаю, какими камнями овладел наш Тадир, но это точно не они. Это приводит меня к двум выводам. Первый – он заполучил похожие камни и ошибся в их идентификации. Второй – Тадир лжет». Лортимар достал один из зазубренных фрагментов камня искр. И хотя он не был настроен на эти силы так хорошо, как другие, он сумел почувствовать, как энергии тайной магии захлестнули его. «Несомненно, лжет. Но почему?» «Чтобы заманить Даркхана, возможно». Правящий лорд положил фрагмент обратно на стол и поспешно вытащил сделанную им копию письма. «Если то, что он подозревал, было правдой...» Лортимар схватил ближний стилус и быстро переставил буквы под надписью «Тадир». Он проклял себя за глупость, когда составил простую анаграмму и написал «Дратир». Если бы только его мысли не были столь сильно заняты разворачивающей ситуацией с Ордой, он мог бы понять раньше. «Это была уловка, Асталор. Это точно. Но не для того, чтобы заманить Даркхана. Тадир — это Даркхан». Ярость вскипела внутри него. Ярость, направленная на Даркхана. Так и на него. На него самого. Лортимар схватил фрагмент камня искр со стола. «И ловушка предназначена для нас». «Что касается тебя... Я дарю тебе твою никчемную жизнь в качестве награды за это забавное предательство. Все-таки ты не совсем бесполезен». Даркхан высоко оценил себя за успешное выполнение плана. Когда повелитель узнал о существовании рыцарей крови, он приказал магу устранить эту новую угрозу и включить рыцарей в ряды плети. Нелегкая задача. Даркхану нужно было найти способ заманить Орден в задуманную им ловушку. Он обдумывал множество методов достижения этой цели, отбрасывая каждую схему одну за другой. Он просил совет у повелителя, а затем вспомнил о камнях. Ведь Даркхан имел глаза и уши повсюду, и он знал, что камни до сих пор не были найдены. Он также знал, что Леодрин и Лортимар не смогут сопротивляться столь сильному соблазну их получения. Он знал, что если они поверят в то, что угроза минимальна, работа лишь одного агента, они ослабят свою бдительность. Так удобно было обладать возможностью рассчитывать на предсказуемость своих старых дорогих друзей. Повелитель был доволен, и исполнение плана началось. Даркхан улыбнулся, когда вспомнил лица рыцарей, ворвавшихся в башню во время якобы сдачи камней на хранение. Сначала они оказались такими уверенными, пока Даркхан не снял капюшон и множество его прислужников, которые до этого скрывались в предгорьях, не заполонили зал. Как были удивлены все эти дураки. Это был истинно бесценный момент. Сейчас же рядом с одним из рыцарей, предположительно лидером, судя по его накидке, разобрался скелет-воин, что окружили его, и ринулся в атаку. Дархан сделал жест, прошептал заклинание, и чрезмерно усердный подлец рухнул на пол, скорчившись от боли. Если бы не нападение странников, то рыцари крови были бы уже мертвы. Халдарон и его отряд прибыли сразу после того, как ловушка захлопнулась. Битва разразилась на внешних территориях, и следопыты сражались отважно. Но это, конечно, лишь отсрочило неизбежное. Другой рыцарь, женщина, взяла верх над нападавшими. Даркхан щелкнул пальцами и направил свои темные энергии в ее хрупкое тело, швырнув его вверх на винтовую лестницу с достаточной силой, чтобы сломать ей несколько костей. Она уже упала без сознания, но это не должно было быть так легко. Где тут веселье? Даркхан хотел убедиться в том, что она полностью осознавала тот момент, когда умерла. Маг надеялся увидеть Леодрин среди ее стайки, все еще надеялся, что она появится и, возможно, предпримет последнюю отчаянную попытку атаковать перед тем, как падет. Как славно было бы взять ее труп с собой в цитадель Стратхольма и там поднять ее на службу королю Личу. Какое было бы благодеяние для повелителя, если бы Леодрин лично повела своих мертвых рыцарей на осаду Лунасвета. Именно в этот момент один из невидимых агентов Даркхана, одна из его теней, передал ему образ того, что случилось снаружи. Стражники прибыли. Телепортированные кем-то, кого он не сразу узнал. Вдруг он понял, что это был Асталор, собачка Кельтаса, несущая какой-то закрытый ящичек. И рядом с ним был кто-то еще, тут же бросившийся в башню. Правящий лорд собственной персоной. «Лорд Тимар!» — позвал его Даркхан, когда правящий лорд ворвался в большой зал. «Приветствую тебя, Таддир!» — ответил лорд Тимар язвительным тоном. Следопыт предательски посмотрел на эльфа, которого ненавидел с безграничной страстью. Хотя он более и не носил широкополую шляпу, мертвый маг по-прежнему сохранял склонность к пышным нарядам. Тем не менее, его шелковые одеяния едва скрывали изнеможденное тело под ними. Нечто немногим большее, чем скелет, завернутый в разлагающуюся серую плоть. Светло-желтые волосы Даркхана стали ломкими, приняли цвет пожелтевшего пергамента. Его глаза побелели, а множество плотоядных насекомых копошились в его воскрешенном теле, перекатываясь и извиваясь в атрофированных мышцах и коже. «Я пришел сюда, чтобы, наконец, прекратить твои страдания», — заявил лорд Тимар. Когда правящий лорд разгадал проделку Даркхана, он вызвал свою личную охрану и приказал Асталору телепортировать их к башне после того, как лорд Тимар завершит еще одно небольшое дело. Потянувшись за стрелой, лорд Тимар быстро осмотрел помещение. Один из рыцарей крови, женщина, лежала около лестницы. Была ли она мертва или нет, он сказать не мог. Остальная часть Ордена вступила в смертельную схватку со скелетами и гниющими трупами Даркхана. Но, казалось, рыцари не теряли присутствие духа. Если так, то это давало лорд Тимару время, нужное для того, чтобы заняться мертвым магом-обманщиком Даркханом. «Кажется, мою уловку в конце концов разоблачили. Очень хорошо. Но это уже не важно. Чего ты надеешься достичь? Кроме как собственной смерти». Резким движением Даркхан протянул свою правую руку, и внезапно лорд Тимара охватило пламя. На мгновение он смог почувствовать запах своей кожи и горящих волос. Возникало ощущение, будто кровь вскипела в его венах, будто его пытались приготовить заживо. Рядом Вранешу удалось получить преимущество над нападавшей на него нежитью. Краем глаза он заметил, как лорд Тимара объяло пламя и немедленно приказал свету исцелить правящего лорда. По всему помещению остальные рыцари крови сделали то же самое. Рискуя собственными жизнями, они остановились, и все как один направили исцеляющие энергии в следопыта. Даже Солонар, боровшийся, чтобы восстановить свои силы, направил свет лорд Тимара. В нескольких шагах от Солонара мертвец замахнулся мечом, приготовившись ударить. Доблестная кровь создал щит небес, помешав атаке нежити и позволив рыцарю беспрепятственно продолжить поддерживать заклинание. Ощущение Лортимара, будто его заживо сжигают, быстро сошло на нет, сменившись великолепным теплом. Сила света омывала эльфа, прогнала все пожирающее пламя и оставила лишь сияющее спокойствие. Лортимар посмотрел по обеим сторонам, где рыцари крови направляли в него свои исцеляющие заклинания. Затем в зал устремился Асталор. Улыбка Даркхана исчезла. Собачка ворвалась в помещение с двумя камнями, пролетевшими по воздуху с обеих сторон от него, подобно двум маленьким крылатым питомцам. Даркхан сразу же смог почувствовать силу, исходившую от этих артефактов. Энергии, которыми он владел в другой жизни, но которые сейчас в его нынешнем виде были для него анафемой. Он смог почувствовать чары, истощившие его высохшее тело. Он отшатнулся назад, когда Асталор остановился и сделал жест. Камни парили справа и слева от него, продолжая ослаблять. Даркхан съежился, вдруг оказавшись почти бессильным. Его прислужники также пострадали. Они прекратили свои атаки и словно колоски падали под разъяренными рыцарями. Повелитель не был бы доволен. Рука Лортимара сомкнулась вокруг древка единственной стрелы, покоившейся в его колчане. Одно небольшое дело, которое он исполнил перед отбытием к башне. Особый фрагмент камня искр по своей форме не сильно отличался от наконечника стрелы. Перед тем, как отправиться в путь, Лортимар быстро прикрепил его на древко, которое недавно оперял. Это была магия, связанная его собственными руками. Буквальный фрагмент надежды, оружие, которое он применит против Даркхана. Лортимар наложил стрелу на лук и натянул его. Даркхан попытался бросить последнее заклинание, но сила камней держала его под контролем. Следопыт выстрелил. Несмотря на слегка неправильную форму наконечника, стрела рванулась верным курсом, вонзившись глубоко в лоб вероломного мага. Даркхан упал на колени, и тут же его тело стало рассеиваться. Когда маг схватился за древко, выступавшее из его черепа, у него еще было достаточно времени для того, чтобы испустить финальный скорбный вопль, после чего он полностью обратился в дым, распространившийся и рассеявшийся по воздуху секундами позже. Стрела, однако, уцелела и с грохотом рухнула на пол на край ковра. Несколько рыцарей крови бросились исцелять свою бессознательную подругу, когда Лортимар шагнул вперед и поднял стрелу. Он посмотрел на большой зал, который заполнили странники, готовые оказать помощь. Ни один из рыцарей крови не лишился жизни, что чрезвычайно радовало Лортимара. Действительно, это была простая удача, что Халдарон и его люди были поблизости, ремонтируя заброшенное поместье для использования его в качестве анклава странников. Орден выжил и спас Лортимару жизнь, нечто, которое он никогда не забудет. Рыцари крови действовали как единое целое, несмотря на риск для каждого из них. Леодрин гордилась бы этим. И когда полет мыслей Лортимара добрался до эльфийки, его охватила паника. Где она была? Не она ли упала? Правящий лорд схватил за плечо одного из ближайших рыцарей. «Леди Леодрин, где она?» «Срочное дело! Приказы от Раммата!» Ответил ему эльф моложе его. «Какие приказы?» Потребовал Лортимар. В ответ рыцарь просто пожал плечами. Правящий лорд почувствовал огромное облегчение, когда его худшие опасения не подтвердились. Лортимар кивнул Асталору, который кивнул ему в ответ, после чего следопыт двинулся по лестничной площадке и далее ступил в объятия ночи. Легкий влажный туман, подступивший с озера Элриндар, охватил его кожу. Он глубоко вдохнул воздух, обещавший, что приключение еще впереди. И хотя следопыт не знал, действительно ли видел Даркхана в последний раз, он утешал себя мыслью, что теперь его народ овладел камнями. И поражение Даркхана здесь, несомненно, благоприятным образом скажется на ходе продолжающихся переговоров с Ордой. Лортимара же, как всегда, переполняла надежда, и в этот момент вне стен двора он чувствовал себя более живым, чем в какое-либо другое время. А затем его мысли вернулись к Леодрин. Что за задание поручил ей Раммат? Чем бы оно ни было, это, конечно, не может сравниться с опасностью, с которой встретились здесь ее рыцари.